Предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о терпении скорбей. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь сказал: терпением спасайте души ваши. Вся наша жизнь — это как сон. Сколько у нас было болезней с вами, все они уже остались где? Позади. А сколько будет болезней, скорби, неприятности, еще неизвестно. Так нам надо благодарить Бога за настоящее. И неизвестно, когда кого Господь возьмет из этого мира в мир большинства. Но самое главное, без ропота все-все надо мужественно переносить. Ведь многие есть такие православные христиане, чуть где-то кольнуло, уже все, в уныне. А вдруг тут у меня рак. А тут вдруг мне мозги уже сходят с места. И начинаем паниковать. Не ропщите, за все Бога благодарите. Не забывайте о том, что те птицы, которые летят, и те звери, которые живут, а каждый из них Господь печется, всех питает, кормит, поет, дает жизнь им. Не тем ли ты, человек, больше всех животных и птиц? Если Господь о всем живом существе печется, то почем печется о душе человеческой и о нашей жизни? Ведь наша душа, она дороже всего мира. Святые отцы говорят так, что если все люди спаслись, и вдруг один случайно человек оказался не спасенным, так у Господа такова любовь, и это не любовь, а чудо-любовь, Он готов повторить все то, что совершил с нами. Он готов опять родиться, прожить 33,5 года и быть распятому на кресте, и умереть, и воскреснуть ради одного человека. Вот такова любовь Господня. То есть это полнота любви. И Господь каждого человека особо любит. Поэтому душа человека, она дороже всего мира. И нет ей цены. И наша душа, она омыта кровью Христовою. И у Господа такова любовь к нам, что мы грешим, и Он установил таинство. Если мы каемся, исправляемся, Господь нам прощает грехи. Мало этого, Господь нас так любит, что мы с вами принимаем в таинстве причащения живого Христа, Его плоть и кровь. И сам Господь в нас живет, мы становимся Его домом, и мы в Нем живем. Это же чудо. Смотрите, ни один из ангелов не имеет такой милости от Бога, чтобы принимать живого Христа в себя. Ангелы закрывают свои лица, трепещут пред Богом. В страхе трепете воспевает свят, свят, свят Господь Саввов. А человек сподобился такой милости великой от Бога, что что это уму человеческому непостижимо. И поэтому, если мы пришли к Богу, встали на Его путь, то не чтобы никто никогда не слышал от нас грубого слова, резкого, а должны каждому человеку обращаться с любовью и лаской и все скорби и болезни принимать как дорогих гостей. Только надо уметь их принять. Вот когда эти гости идут, скорби и болезни, не надо их пускать в душу, потому что они оставят там грязный след. А надо пропускать их мимо. Встретили, и дальше пусть идут. А мы с вами как бываем? Если любая скорбь, любая неприятность, мы начинаем на всех дуться, ищем виновного, а если он попал, то мы с него не слезем. Все сок из него выжмем, и он не рад с нами же встречаться. И что главное, кто в скорбях, в болезнях ропщет, отчаивается, в уныние впадает, всех обвиняет, эти болезни еще больше будут, и скорби больше будут, и благодать Божья не будет с этим человеком. И милость Божья отступает от такого человека, и грехи на нем остаются, они не очищаются. Знаете, мастер как? Он берет деталь, зажимает ее в тиски, берет наждак и начинает одну сторону прочищать, доводит до блеска. Потом вытащит, с другой стороны зажмет, почистит. И так со всех сторон, чтобы она блестела. И вот тогда он ее пустит в нужное дело. А мы с вами то же самое. Для того, чтобы нашу душу очистить от грехов, и когда попадаем в руки Божьи, на одном боку полежим в постели, больные. Если мы не ропщим, то душа очищается. На второй бок перевернемся, то на спину, то на живот. И чистка происходит со всех сторон. Только надо не роптать, а Бога благодарить да радоваться, что милость Божия не прошла мимо нас. Лучше временно здесь на земле потерпеть за грехи свои, нежели за грехи свои вечно в аду мучиться, потому что наша душа, она опять соединится с телом в день воскресения, и уже она смерти не будет иметь. И с этим телом, которое мы сейчас носим, святой человек будет в обителях рая, а грешник будет в аду. Вечно мучиться или вечно радоваться святому человеку. Так что вся наша земная жизнь – это только подготовка в вечность. Что мы здесь посеем, то им пожнем. Идут в тот мир наши дела. Как-то я встретился с одной женщиной, в поезде ехал на днях, адвокат. И она вытащила пачку писем, была на конференции, и я вместе с ней был. И вытащила одно письмо, написано «Злобное». И она немного прочитала и рассказала об этом человеке. Эта женщина в тюремной миссии оказывает милость заключенным. И вот один заключенный прислал ей письмо, просит оказать помощь. Но все как один хотят освободиться, хотя порой повязаны грехом по рукам и ногам, не знает Бога. И она ему не дала ответа соответствующего. Он второе письмо пишет, высылает 300 рублей денег. Она ему опять не может, не в силах помочь освободить его. И он присылает письмо проклятия. Будь ты там 100 раз проклята, гадюка такая скверная. Вы деньги наши берете, а нам помощи не оказываете. Наслаждайся моими 300 рублями. И вот получил такое письмо, и думаете, что она сделала? Она прочитала его. Здесь у нее квитанция, она эти деньги не получала. Она написала ему христианское письмо. Написала: «Дорогой мой, тебе не надо рваться на волю. Тебе нужно обратиться к Богу. Найди Евангелие. Обратись к Богу с молитвой». Написала ему христианское письмо, как любящая мать. И 1,5 года не было ответа. Потом присылает интересное письмо, что я нашел Евангелие, я уверовал в Бога, я уже стал христианином, и у меня окружение уже христиане появились, и я уверовал уже по-настоящему. А что со мной было? Те вопросы, которые я вам задавал, и вы мне не дали ответ, они все разрешились, когда я пришел к Богу. В моей жизни все стало на места. Но самое главное, что меня постигла болезнь очень смертная. Туберкулез легких. Ему 2 раза делали операцию. И вот когда 2-й раз ему делали операцию, то в это время душа вышла из тела. И он говорит: я видел свое тело и видел, как врачи делали операцию. И полетел я в какую-то черную тоннель. И когда летел по этой тоннели, то в конце увидел свет. И вдруг оттуда слышу голос: тебе еще не время здесь быть в вечности. Ты должен возвратиться на землю. И какая-то сила меня опять потянула в обратную сторону. И я вижу человека в белом, но не знаю кто. Он сказал: напиши письмо этой женщине Наталье адвокату. И вот я тебе пишу. И в этом письме слезно просит прощения за грубости. И она говорит: вот это письмо я получила, и теперь моя душа радуется, что Господь его призвал, и все вопросы его недоуменные Господь разрешил. И так вот приходится, каждый день по 100 писем приходит, а их у меня уже много тысяч, и приходится всем писать в христианском духе. И многие уже из них обратились к Богу. Так что самое главное для нас – это спасение души. А остальные скорби, болезни, всякого рода неприятности – это все пройдет как сон. Но самое главное, что Господь с нами, Он видит нашу жизнь, видит наши мысли, наши скорби, все Он видит. И Ему радостно бывает, когда вот настоящий, живой христианин не ропщет, не отчаивается, за все Бога благодарит и радуется. Поэтому Господь нам сказал: терпением спасайте души ваши, протерпевши до конца, спасется. Аминь. Дорогие радиослушатели,